а когда тварь пробилась сквозь главный вход, подтаскивая свою омерзительную тушу к библиотеке, мы услышали треск разлетающихся в щепки деревянных панелей. «Кот!» — снова позвал Твит. «Где этот чертов Пеленор?» Он не отвечает. «Знаешь, это мне напоминает времена, когда Дема Гаргона встретилась с Медузой на конкурсе 1923 года «Мисс Мерзость».